Отца, Отца на небесах, со всей во Христе братья приветствую вас нынешним воскресным днем. Этот воскресный день или неделя, которая посвящена памяти святых праотцев, имена которых вчерашний день были перечислены поименно во время совершения литии, то есть всеночного бдения. А так они поминаются одним словом на отпусте и в других чинопоследованиях святых праотец. Следующее воскресенье будет уже именоваться неделей святых отец. Также будут перечисляться поименно все эти святые отцы, которые в сонме святых и которые предшествовали первому пришествию Господа нашего Иисуса Христа в этот видимый мир ради спасения всего человеческого рода. Вы слышали сегодня во время запричастного в конце божественной литургии подробное, пространное поучение. И поэтому будем молить и просить их, как какую верою они готовились и прошли весь свой жизненный путь. Они там перечисляются по ликам. Я это не буду сейчас останавливать свое и ваше внимание, чтобы не утомлять и не задерживать вас. Но все они вкупе взятые, все были проникнуты живою верою грядущего в мир Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа. Но мы теперь живем в Новом Завете. Мы теперь уже исповедуем символы веры и паки грядущего со славою судить живых и мертвых, и Боже Царствие не будет конца. Дай Господи какой-то хотя бы малой степени, но чтобы иметь эту живую веру во второе и славное пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Именно подобное тому, которое носили в своих сердцах в продолжении всей своей жизни все ветхозаветные праведники. И верою оправдались, не делами закона, как пишет об этом святой апостол Павел, а верою в Господа Иисуса Христа. Дай, Господи, все, что мы исповедуем, последним члене символа веры, это является наше исповедание веры, которое мы и читаем, и поем, и на все это обращают внимание, даже приезжающие к нам из разных мест, не к нам именно в обитель, а приезжающие сюда, в нашу Святую Русь, и когда они слышат, тогда едиными устами, единым сердцем исповедуют Церковь в символе веры, и в частности, вот этот последний член, и паки грядущего со славой, судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца. Вот дай, Господи, это и будет наше являться памятью святым праотцам, не только в песнопениях, в стихирах, в канонах и других особенностях, которые связаны с этой неделей и с памятью их, а именно, чтобы мы, каждый в своем сердце, носил вот это зернышко живой веры во второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому только не надо именно сейчас, как мы бываем по своему легковерию, по своей и собранности, по своим многим другим причинам перечислять не буду, и поддаемся именно такому распространенному, теперь широко, но строго запрещенной Церковью, об установлении какой-то точной даты, года, месяца, дня, числа и часа. Это Боже сохрани и помилуй, чтобы никогда не было этого в мысли. А только была бы живая вера. Такой верой, когда прийти 5500 лет, проносить такую веру грядущего первым в своем пришествии на землю. А мы с вами только еще 2000 не исполнилось. Нам еще сколько Бог определил, вот только один ведает на тот срок и то число лет и дней и всего прочего. Только единственное требует от нас, чтобы мы то, что мы исповедуем единым устами, единым сердцем, чтобы это было именно достоянием наших живых сердец. Причастников сегодняшнего дня поздравляют с принятием святых Христовых тайн. Спасибо. Пастора святых Христовых тайн, тело на здравие и душе на спасение. Готовьтесь эти 2 недели подготовительные, а те уже подойдут уже не недели, а уже дни, которые будут нас приготовлять к достойной встрече великого праздника всемирной радости Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Причастники вышли положены благодарственные молитвы по святому причастению. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!